Глава 5. Первые отголоски. В этот день ударная волна прошлась по миру. Исчезновение монстра ранга «Стихийное бедствие» штормового дракона Верудоры было подтверждено. Даже несмотря на то, что он был запечатан 300 лет назад и наверняка ослаб за это время, его все равно относили к наивысшему рангу. Исчезновение угрозы означало, что чудовище переродилось где-то в другом месте. Однако, спустя 20 дней с момента исчезновения присутствия монстра, Западная Святая Церковь объявила о полном бесследном исчезновении штормового дракона Верудоры. Граф Нидор Мейгам был возмущен, будто такая глупая история может быть правдива. Он помнил о словах, сказанных ему бывшим кардиналом, кардиналом Николаем Шупертом. Одно лишь воспоминание о них выводило его из себя. Если угроза Верудоры однажды исчезнет, то в этот день Святой Совет прекратит материальную поддержку. Способный разложить вещи по мелочам граф крайне ненавидел новости о пропаже штормового дракона Верудоры. Ведь до сих пор поддержка со стороны Святого Совета приносила ему значительную пользу. Граничившая с большим лесом Джура территория графа была огромным краеугольным камнем защиты границы королевства Фармс. Но настоящая проблема возникает тогда, когда церковь перестанет присылать ресурсы на его территорию в королевстве. Пускай штормовой дракон Верудоры и был запечатан, особой опасности он не представлял. Так называемое исключение среди монстров. Можно сказать, что он был скорее угрозой для демонов, а не для людей. А под исчезновением угрозы подразумевалось начало движения со стороны демонов. И тут, несмотря на необходимость усиления безопасности границ, поддержка со стороны церкви была прекращена. Именно из-за этой проблемы возмущался граф Нидор Мейган. Церковь не пошевелит и пальцем, чтобы помочь ему. Как? Как же я смогу защитить свои земли в скором будущем? Можно использовать золото, чтобы нанять наемников. Поскольку искатели приключений из Союза крайне ненадежны и в чрезвычайных ситуациях, его надежды церковь и решение, объявленное ранее. Хотя это и было последней надеждой для королевства, Нидор отчаялся, представив лицо, которое скривит король. После потери материальной поддержки все расходы, скорее всего, уйдут на оборону, а из-за бедности территории нельзя просто взять и увеличить налоги. Направляясь в экипаже в сторону своего поместья, Нидор ломал голову над мерами, которые необходимо предпринять в скором будущем. Он не мог позволить себе мыслить о чем-либо, кроме демонов. Нидор был не единственным, кто размышлял об этом. С точки зрения масштаба, королевство Фармс — страна средних размеров. Посему она не падет, а если что-то произойдет на пограничной территории, но даже с учетом этого, в стране всегда преобладает ощущение кризиса. Ожидаемо, что некоторые советники думают, что на обороне следует экономить. Однако, главным отличием этой страны от других являются огромные леса Джуры. Поэтому, лишившись поддержки, королевство обязано предпринять меры для обороны самостоятельно. Каждый день король и советники страны проводят внеочередные заседания для корректировки дальнейших планов и сбора информации. В маленькой стране Бермундо есть один такой советник. «Барон Беруадо, слышал ли ты о штормовом драконе Верудоре?» – произнес барон, обращаясь к вошедшему в комнате мужчине. У последнего были глаза человека, которого невозможно обмануть. «Конечно, барон!» Мужчина ответил так, что не осталось никаких сомнений, низким, хриплым голосом. «Действительно, если бы ты не слышал об этом, то не был бы ты достоин звания главы гильдии!» Барон Беруадо фыркнул, буквально выплевывая эти слова. «К слову, не собирается ли твоя гильдия принять контрмеры?» «Определенно. Моя гильдия не планирует предпринимать какие-либо действия». «Что? Я не расслышал? Ты говоришь, что не намерен проводить контрмеры?» «Да. Я не вижу в них необходимости», — равнодушно ответил мужчина, зовущийся главой гильдии. Барон Беруадо не знал, должен ли он опечалиться или, возможно, что-то сказать из-за неуважительного отношения к своей персоне. Он опешил, а слова застряли в горле. «Нет необходимости? Должно быть, мы говорим о разных вещах. Штормовой дракон Верудора перестал существовать. следует ожидать увеличения активности демонов, а ты даже не думаешь о необходимости создать контрмеры. Весьма забавно. Если мы примем только такие контрмеры, которые посчитаем нужными. Или вы забыли, что мы свободный союз, а не волонтеры? Так называемый свободный союз не имеет государственных границ, в отличие от стран, где рабочая сила имеет гражданские права. Союз не дает полных социальных гарантий своим ремесленникам, однако, обеспечивая социальные гарантии на минимальном уровне, союз имеет общественный статус государственного предприятия, поскольку единственным их обязательством является оплата определенной пошлины. Возьмем в качестве примера жизнь повара. Повар, работающий на государство, обязан оплачивать налог, установленный самим государством. За это государство гарантирует ему безопасность его жизни и имущества. С повара свободного союза же негосударственного статуса налогов взимается куда меньше. Повар платит свободному союзу лишь процент с дохода, а союз в свою очередь гарантирует личную свободу человека и независимость от правителей. Однако о сохранности имущества и собственной безопасности повар должен заботиться сам. Государственные повара могут открыть магазин в столице, окруженной стенами. Более того, их дети могут унаследовать дело. Членам союза такое не позволено. Они могут торговать лишь на свободных рынках других стран. Им приходится открывать магазины в виде стен, и при этом они не могут передавать их по наследству. Поэтому прочно укоренилась тенденция недооценивать свободный союз. Дословно, потому что членов СС смотрели свысока. Такая ситуация была обычна для всех стран, кроме, пожалуй, этой, небольшой страны Бермундо. Но пускай члены Свободного Союза не обладают поддержкой какой-то страны, сила организации превосходит отдельно взятое государство. Неважно, случайно или намеренно, но так получилось. Реальность такова, что Свободный Союз начал понемногу попадать в зависимость от других государств. Защита граждан и их собственности – это минимальное обязательство страны, верно? Вот и Союз точно так же должен защищать своих членов, иначе это форменное безобразие. На лбу барона Берудао проступили синие вены, когда он выслушал жалобы мастера гильдии. Очевидно, он понял, что все идет не по плану. Хватит брюзжать, разве в Свободном Союзе мало наемников, авантюристов, умелых в бою? Их будет достаточно для защиты города. Мастер гильдии выругался и вздохнул. Чтобы не было недоразумений, поясню. Мы не волонтерская организация. Если страна пожелает заключить соглашение со Свободным Союзом о вербовке, мы мобилизируем 10% от общего количества членов нашего союза. Население королевства Бермундо около 1 000 000 человек. Количество членов Свободного Союза, не считая их семей, приблизительно 7 000 человек. Если страна заключит договор с Союзом, около 10% официальных членов Союза, в данном случае около 700 человек, перейдет под командование государства. Конечно, это относится лишь к членам Союза, базирующихся в этом государстве. На членов Союза в других государствах соглашения не распределяются. Посему, несмотря на то, что официально союз не привязан к какой-то конкретной стране, государственная принадлежность его членов очевидна. Кроме того, на время действий соглашения страна обязана будет снизить налог на 20%. Согласно указанным в договоре условиям, войска безусловно могут быть использованы, но пострадает доход. И в первую очередь, это не нравится гильдии, потому что ей предстоит поднять налоги для своих членов. Более того, внедрение налога и общение с гильдией практически невозможно, так как половина членов гильдии не комбатанты. Царь это отлично понимает, по этой же причине не избежать вымогательства, но это больше не нормально, монстры движутся, это одна из причин, но не самое главное. Достаточно, эй, Хьюз, что у тебя на уме? Мастер гильдии, нет, Хьюз был удивлен тому, что внезапно услышал свое имя. И впервые он посмотрел барону Беруаду в глаза. У нас был договор о ненападении на землю, где был запечатан штормовой дракон. Теперь империя может решить, что пора принять меры. Точно, они удерживают Верудора, но боятся повредить печать. Тем не менее, монстры делают свой ход. Вы понимаете? Если они утверждают, что лес и все окружающие страны будут поглощены, то нам нужна сила хотя бы Восточной Церкви Святых. Страны, окружающие лес Джура, должны в мгновение ока надлежащим образом подготовиться для помощи Империи. Церкви не помогут. Они мало заботятся о мирских вещах. Для них разгром демонов – их священный долг? Да что ты говоришь? Если рыцарь не поступит согласно долгу и не будет сражаться с монстрами, то как он заработает себе на пропитание? Невозможно. Для церкви вся страна может быть уничтожена. Они заботятся лишь о своих шкурах и стремятся сохранить каждого верующего. Глядя на лицо барона, Хьюз думал, что он выглядит изнуренным. Это возможно, но кажется, что он постарел за этот год. Они друзья детства. Для барона близкие и дружественные отношения с Хьюзом могут быть неудобны. Так вот, эти двое действовали и помогали друг другу, только для того, чтобы продемонстрировать свою ненависть друг к другу. Эта маленькая страна будет не в состоянии выстоять в одиночку во время наступающего шторма. Но, возможно, это лишь паника на пустом месте. Да, Империя начала действовать, но она не посягает на их земли. Есть еще много мер противодействия для монстров. Империя еще не выдала свои намерения. В любом случае, я могу им попрепятствовать. Не ожидайте многого, но я постараюсь увидеть, что Империя замышляет в лесу. Извините и спасибо. Верно, они еще не определились со своими действиями. Но если они что-то замышляют, то их атака станет крупномасштабной войной. Даже они не преуспевают против постоянных засады перестрелок. С такой огромной армией они безусловно могут раздавить любую окружающую страну. Для подготовки им понадобится примерно 3 года. Нельзя сказать, что это много, но достаточно, чтобы тщательно подготовиться. В любом случае, я ухожу, чтобы собрать данные. Ранняя пташка съедает червя, верно? Пожалуйста. И поклонившись, двое расстались, на их плечи упало тяжелое бремя. Кардинал Николас Шупертас провожал отъезд граф Николя Тайгама с тонкой улыбкой. «Пиявка!» – воскликнул он с доброжелательной улыбкой и вздохнул. «Не верю в Бога, все вертится вокруг денег и власти церкви». Николас испытывал графа Николь Мейгам, и не только он, все церкви думали то же самое. Все, кто верит в Бога, должны присягнуть на верность Святой Империи Рубериус. Восточная Церковь Святых приняла меры Империи и была избрана Папой в качестве правителя. Священная Империя по существу главный храм. Кроме того, те, кто живет в других странах, пока исповедуют эту веру, должны помнить, что обман карается. Бог приходит раньше всех. Таким образом, все эти идиоты, не верящие в Бога, становятся противниками Империи и не заслуживают милосердия. Это мнение любого человека, служащего при Николае о Восточной Церкви Святых. Сам Николай считал, что все еретики должны быть казнены, но был человек, презрительно улыбался на эти слова. Путешественник по миру, Сакадачи Хината, она сказала, что «огромные убытки. Вера занимает огромное место в сердцах тех, кто верит в других богов. Вместо вражды нужно протянуть им руки и помочь. Это наиболее проверенный метод. Спасти людей от монстров и убедить их, что вы представляете справедливость, так как война не собирается просто взять и исчезнуть. В трудные времена нужно поддерживать друг друга. Монстр – общий враг человечества. Нет необходимости сеять вражду. Обычно люди глупы, но если вы поможете им в трудную минуту, они быстро поверят. Не в этом ли смысл существования церкви? Девушка была прагматичной. Она не продвигала атеизм, она отвергала религию. Тщательно использовала оба. Для Николаса это казалось хладнокровным подходом. Он смотрел на нее, будто был готов убить. «Все, что нам нужно, это ждать. Пусть сила всех стран упадет, а потом мы потребуем взнос». Эти слова вызвали содрогание. Это было волнением или страхом. Тем не менее, Николас повиновался. И в результате этого церковь изменилась до неузнаваемости за 10 лет. Их влияние говорит само за себя. Всего за 7 лет они стали самой обсуждаемой каждой нации. Добившись этих вещей, Николас прошел путь от епископа к кардиналу, и все благодаря этой девушке. Как сказала бы она, есть способ использовать даже пиявку. Николас просчитывал текущую ситуацию. Ход империи не ясен, и монстры становятся все активнее и определенно занят в это время. Как поступила бы эта девушка? Думаю, стоит связаться с ней. Сейчас она – святой рыцарь дивизии Сакадачи, служащий в имперской гвардии непосредственно для папы.